Современники. Чуковский. Часть первая. С Чуковским получилось очень нехорошо. Он первый из серьезных критиков, и, впрочем, и был немного, обратил на Маяковского внимание в 1913 году, сразу после выхода «Я». Сначала опубликовал о нем, пока еще в общем футуристическом ряду, большую статью «Русские футуристы», вышедшую в «Шиповнике» вместе с небольшой подборкой цитат. О Маяковском там сказано следующее. Из всех российских футуристов еле-еле нашелся один урбанист. Я, конечно, говорю о Маяковском. И, конечно, я люблю Маяковского, но, шепну по секрету, Маяковский им чужой совершенно. Он среди них случайно. И сам же Крученых не прочь порой похихикать над ним. К тому же горд для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие Голгофа, терновый венец, и каждое городское видение для него словно гвоздь, забиваемый в сердце. Кричу кирпичу, слов иступленных вонзаю кинжал в небо распухшего мякоть. Хорош урбанист, певец города, если город для него за стенок палачества. Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека. Уйти бы ему отсюда, на поляны, в леса, где же ему петь небоскребы автомобиля, тротуары, кафе, лифты, водосточные трубы, ведь он и сам кричит среди рыданий. Идите голые пить на солнцепёке, бросьте города, глупые люди». Потом, приехав в Москву в середине осени, Чуковский с ним познакомился. Обстоятельства знакомства излагает так. «Зайдя вечером по какому-то делу в литературно-художественный кружок «Большая Дмитровка, 15», я узнал, что Маяковский находится здесь, рядом с рестораном, в бильярдной. Кто-то сказал ему, что я хочу его видеть. Он вышел ко мне, нахмуренный, с кием в руке, и неприязненно спросил, что вам надо?» Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней. Он слушал меня не дольше минуты, отнюдь не с интересом, с каким слушают влиятельных критиков юные авторы. И, наконец, к моему изумлению сказал, «Я занят, извините, меня ждут. А если вам хочется похвалить эту книгу, пойдите, пожалуйста, в тот угол, к тому крайнему столику. Видите, там сидит старичок в белом галстуке. Пойдите и скажите ему все». Это было сказано учтиво, но твердо. «Причем же здесь какой-то старичок?» Я ухаживаю за его дочерью, она уже знает, что я великий поэт, а папаш сомневается, вот и скажите ему». Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку. Маяковский изредка появлялся у двери, сочувственно следил за успехом моего разговора, делал мне какие-то знаки и опять исчезал в бильярдной. После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствует. Вообще говоря, покровительство тут ни при чем. Чуковский же приехал не демонстрировать высокомерие и не набиваться в благотворители, а утешить депрессивного, судя по текстам, и неуверенного в себе человека. Человек в ответ продемонстрировал банальное бытовое хамство, но это мог быть своего рода тест. Чуковский, однако, воспитывался в непростой среде и не спасовал. Любой критик старшего поколения послал бы Маяковского подальше и написал соответствующий фельетон. А Чуковский пошел к старичку и тем поставил в идиотское положение не себя, а футуриста. Абсурд надо опровергать преувеличением, переводом в новый регистр. Потом на улице Маяковский нагнал Чуковского и стал бормотать строчки из его переводов Уитмена. Вероятно, это был способ сделать ответный комплимент, мол, не только вы меня считаете, но и я вас. Попутно стесняясь собственной начитанности, Маяковский сказал, что переводы плохи, равно как в свое время начал Бродский знакомство с дочерью Чуковского Лидии, обругал переводы вашего папаши, именно из Уитмена. «Слащаво», — сказал он, и распев бальмонтовский. Чуковский ответил, что сам давно осудил эти ранние опыты, а теперь переводит вот так. И прочел поэму «Изумление» при виде воскресшей пшеницы. Маяковский без восторга похвалил, занятно, но заметил, что плоть звучит претенциозно, надо грубее. «Я не прижмусь моим мясом к земле, чтобы ее мясо обновило меня». «Уверен», — добавил он, — «что в подлиннике сказано мясо», и Чуковский радостно добавляет, не зная английского, он угадал. Коробичевский комментирует с особенной язвительностью. «Корней Иванович — большой писатель, серьезный человек, сообщает нам, что в подлиннике было мясо, а не плоть, прекрасно зная, уж тут никаких сомнений, что в английском языке не существует двух разных слов для обозначения этих понятий. Есть одно слово — «флэш» — «мясо», оно же «плоть», и в этой конкретной строке действительно сказано именно так. Но есть в этой поэме совсем другие выражения, и там именно «мясо». Да еще в каком контексте? То есть я пробегу по борозде с плугом, я прижму свой лемех, лезвие, пику, а в известной коннотации еще и к дерну. Да как дерну, и выверну его наизнанку, и уверен, что взорву пласт гнилого мяса. потому что речь идет как раз о том, что земля погребла в себе трупы, а вернула живой злак. Есть там мясо, и притом гнилое, только не в этой строке, а в соседней. И Маяковский все-таки обладал великолепным чутьем. А Чуковский, вопреки Коробичевскому, не соврал. Дело кончилось тем, что мы оба пошли ко мне в гостиницу «Люкс» на Тверскую, чтобы читать Уолта Уитмена, так как многих переводов я не знал наизусть. Был уже поздний час, и портье не пустил Маяковского. Я вынес свою тетрадку на улицу, мы остановились в Столешниковом переулке у освещенной витрины фотографа. Я теперь вспоминаю всегда Маяковского, когда прохожу мимо этого места. И я прочитал ему свои новые переводы. Их было много, а иные из них были длинные. Он слушал меня как будто небрежно, опершись на высокую трость. Когда же я кончил, а прочитал я строк 500, даже больше, оказалось, что он впитал в себя каждое слово, потому что тут же по памяти одно за другим воспроизвел все места, которые казались ему неудачными. «Люди Серебряного века, о, люди Серебряного века, вас я пою. Вы можете стоять в Столешниковом и читать вслух 500 строк переводов Уитмена и запоминать все это». «Луна ходит за вами, городовой ходит мимо вас. Все летит к черту, все летит к черту. А вы стоите в Столешниковом у витрины фотографа и читаете Уитмана, читаете Уитмана. Уитман отдыхает, курит Рэмбо, и я даже не скажу, что делает Бодлер».